Пушкин. Царское село. В карете лежали маскарадные костюмы, в которые с удовольствием нарядились Шура и ее хвостатый друг. Они попали на карнавал в городе Пушкине, который ежегодно проводится тут с 1995 года. «Шура, мы оказались в Большом Екатерининском дворце, бывшей императорской резиденции. Его строили более 7 лет для императрицы Екатерины I, и в августе 1724 года, в знак завершения строительства, устроили праздник, во время которого даже полили из пушек. При другой государне, Елизавете Петровне, с помощью мастерства архитектора Растрелли, скромные палаты превратились в роскошный дворец, достойный великих царей». Царское село. Город Пушкин раньше назывался так вовсе не потому, что там жили цари. До Петра I и его жены Екатерины I тут были шведские владения. Царская мыза. Это название трансформировалось в Царское село, которое стало одной из самых нарядных резиденций российских императоров. А в 1937 году город получил имя Пушкин. «Какая красота!» Шура рассматривала восстановленную янтарную комнату с зеркалами в Большом дворце. Янтарный кабинет, созданный немецкими мастерами, был подарен Петру I. В годы Великой Отечественной войны этот шедевр был утрачен. Дальнейшая его судьба овеяна легендами. По некоторым данным, янтарная комната спрятана в Калининграде. «Шура, я знаю, что ты очень хорошо учишься. И тебе будет весьма любопытно взглянуть на Царскосельский лицей XIX века. Он находился как раз в одной из частей Большого дворца с 1811 по 1843 год. Лицей был основан императором Александром I для обучения дворянских детей». «Да, очень интересно», — обрадовалась она. «Ведь там же учился Александр Сергеевич Пушкин». «И не только он. Почти все выпускники стали знаменитыми людьми. Например, друзья Пушкина, барон Антон Дельвик и известный дипломат Александр Горчаков. Царскосельский лицей в свое время окончил и другой знаменитый писатель — Салтыков-Щедрин». Расписание Царскосельского лицея. В неделю — 10 часов французского, 6 часов латинского, 10 часов немецкого и 3 часа русского языков, 4 часа математики, 3 часа географии, 3 часа истории, 3 часа чистописания и 2 часа рисования. У ребят было по 6-7 уроков каждый день. «Есть в Царском селе и другой дворец, Александровский, или как его еще называют, Новый. Это был подарок любимому внуку Александру I в день его свадьбы от императрицы Екатерины II. Шура в карнавальном костюме, в пышном платье, словно действительно оказалась в царском селе тех времен. Она достала веер, стала галантно им обмахиваться. «Кстати, родиной веера является Китай, и культура этой страны очень увлекалась императрица Екатерина II. Она даже организовала в Александровском парке китайскую деревню с домами в характерном восточном стиле. Шура, твой веер волшебный? Посмотри, в нем заколдован следующий город нашего пути». Выполнить следующее задание ты можешь, открыв PDF-приложение к этой аудиокниге. Отгадай зашифрованное название города. «Любящий свободу город, северных краев герой, открывай скорей ворота, великий мой». Правильный ответ — Новгород.